Все остальное я организовал самостоятельно, включая покупку минимума бытовой техники и заказа продуктов. Подготовка к изоляции объекта, как выразился мой папаша, шла полным ходом. Сегодня к вечеру дверь закроется, и следующие дни и недели я проведу в заперти. Ах да, в одной из комнат лежало несколько эластичных спортивных ковриков, штанга с набором блинов, гантели и пружинный эспандер, или как называется та штука, что надо растягивать обеими руками в стороны. Это приобрел отец, критически осмотрев мою отнюдь не атлетично сложенную фигуру и печально покачав головой. И последним его свершением были плотно занавешенные окна, отчего в квартире было темно в любое время суток. Мрак полный, в обоих смыслах фразы. Как по мне, это уже дикий перебор. Снайперов я точно не опасался. «Соседняя комната моя», — бодро и радостно заявила пришедшая в мой дом беда. «Но там я только вещи и кокон поставлю, а жить буду у тебя». «Комната соседняя с чем?» — осведомился я, доставая одну консервную банку и рассматривая этикетку. Фасоль в томатном соусе. «С твоей!» «Кир, ты правда решила здесь остаться?» — спросил я уже в сотый раз. «Сама ведь понимаешь, да и мама Лена тебя не отпустит». «Уже отпустила», — улыбнулась Кира, усаживаясь рядом со мной, придавив фасоль в томатном соусе. «Ты сам знаешь, что я давно решила. Мой кокон уже везут. Часть вещей в рюкзачке, остальной минимум мама Лена привезет, когда заявится с ревизией сегодня вечером». «Отпустила? Тебя? Мама Лена?» Не поверил я собственным ушам, припоминая любящий и одновременно несколько фанатичный взор суровой женщины. «Мы с ней несколько часов разговаривали», — вздохнула Кира. «Женские посиделки по душам устроили. Долго говорили. В общем, мои доводы она поняла и приняла. Не сразу, но приняла. А она понимает, что если наша коллективная паранойя окажется не бредом, и за мной действительно придут нехорошие дяди, ты окажешься здесь, со мной». «Да успокойся ты». «Подожди», — рыкнул я. «Дай взрослым договорить». «Тоже мне». «Кира!» «Ну?» «Меня это волнует не меньше твоей недремлющей няни», — медленно произнес я. «Да, пока это только бред, ничего больше, но я не хочу рисковать. Не хочу, чтобы ты оказалась под ударом из-за меня, понимаешь? Ты сама знаешь, чем могут обернуться поигралки в Вальдире. Тебе уже аукнулось. Так может, пора ненадолго затаиться и сидеть дома тихо, как мышка?» «Я здесь буду сидеть тихо, как мышка», — пообещала Кира, похоже, пропустив все мои прочувствованные речи мимо ушей. Хотя не совсем мимо. Кое-что она все же услышала в моих словах, и я удостоился поцелуя. «Рос, я все равно не утерплю целый месяц и обязательно наведаюсь в гости. И не один раз. К тому же здесь так же безопасно, как у меня дома, если не высовываться. Не думаю, что по твою душу отправят отряд профессиональных командос с автоматическим оружием. А прочих дилетантов остановят твои бравые охранники. Да и сомневаюсь, что будет что-то вроде налета. Ты все-таки не наркобарон». «Сидеть в пустой квартире», — вздохнул я. «Без мебели». «Но с тобой». Вновь улыбнулась Кира. «Это уравновешивает. К тому же телевизор у нас будет, я из своей комнаты привезу. Маленький, правда, всего метр с чем-то по диагонали». «А-а-а», — протянул я задумчиво. «И правда маленький. Не знал, что такие дешевые крохи еще производят. Всего метр с чем-то по диагонали. Ага, прям трущобный вариант». «Рос, блин, ну оговорилась слегка. Нормальный, короче, телек. Хватит из меня буржуйку делать». «Буржуйку? Это которая горит и греет? Печку?» «Рос, я не печка, еще бы батареей назвал». «То есть не согреешь? Ну вот». «Ну, если тебя...» — задумалась беда. Круто развернувшись, мы уставились на вошедшего в комнату моего отца. Суровые складки около рта ничуть не разгладились с последней нашей недавней встречи. Но вот глаза, кажется, потеплели и стали походить на слегка подтаявший лед. «Уже достижение». «Обустраиваетесь?» — мирно спросил отец, машинально проводя пальцами по идеально выбритой щеке. «Угу», — согласился я. «Привет, пап. Хочешь помочь с распаковкой?» «Сам справишься», — отрезал отец, переводя задумчивый взгляд на Киру. «Хм-хм-хм. Ростислав, сейчас познакомлю тебя кое с кем». Повернувшись, мой суровый папа-адмирал покинул комнату. «Рос». После небольшой паузы спросила Кира. «Когда твой папа вот так вот говорит «хм-хм-хм» и смотрит при этом на твою девушку, это что значит? Одобрение? Не одобрение? А если одобрение, то что он одобрял? Или не одобрял? А может, он выказывал...» «Это значит, что у него в горле першит», — буркнул я. «И больше ничего». «Ростислав?» Я вновь обернулся к двери и пробежал взглядом по незнакомому мне человеку. «Нет, я ошибся. Стоящий рядом с отцом мужчина был мне определенно знаком. Кажется, он бывал у нас в доме, когда мне было лет 12 или 13. Что-то такое смутно помнится. Но с такой внешностью, как у него, трудно утверждать с уверенностью. Среднего роста, средней длины прическа, хорошо выбрит, выражение лица не понять, вроде слегка улыбается, а вроде и нет. Легкая клетчатая рубашка поверх старых джинсов, серые кроссовки. Возраст? За 40, ближе к 50, если прикинуть навскидку. Взгляд серых глаз сквозь стекла очков в простой металлической оправе спокойно смотрит на нас, руки свободно висят вдоль тела. «Нет, я точно его где-то видел раньше. Что-то было с ним связано, иначе бы попросту не запомнил этого неприметного человека». Бесцеремонно разглядываемый мною человек ничуть не смутился пристальному вниманию. Дал себя рассмотреть, потом вышел в коридор, послышался звук закрываемой двери. В выбранной мною для себя комнате, где сейчас работали техники. После чего вернулся и встал у дверного косяка, оставив нашу дверь открытой. «Пал Палыч!» Не дожидаясь приглашения, кивнул он нам. И в этот момент я его вспомнил. Много лет прошло с той поры. «Кира», — улыбнулась моя бедовая девушка. «Приятно познакомиться». «Рос», — произнес я. «Но мы уже знакомы, да? Это же вы тогда приволокли меня домой после побега». «Побега?» — не поняла меня Кира. Отец досадливо поморщился, видно, вспомнил былое. Пал Палыч едва заметно кивнул. «Какого побега, Рос?» Не унималась беда. «Да, я в детстве из дома смылся. Первый раз это был, кажется», — хмыкнув, поведал я. «Дернул после очередного папиного нововведения в образовательную программу, где хлеб разрешалось кушать только если у тебя нет двоек, и только хлеб. И немного, и не часто, но все же давали молоко. Наверное, чтобы сынуля от заворота кишок не помер случайно. Масло и яйца разрешалось употреблять только при наличии четверок. Про вкусную и жирную колбасу можно было и не заикаться, если не имеешь в дневнике жирных пятерок. Учитывая, что я был круглым троечником с натяжкой, я тогда чуть коньки с голоду не отбросил. Спасибо, мама втихаря подкармливала. На такой морской диете, снисходительных подачках приятелей и прочим, я продержался неделю, после чего закончил четверть так хреново, что осталось только податься в бега или умереть голодной смертью в обнимку с полным холодильником. Вот я и смазал лыжи реактивным «убегаем». Хм, убежать хотел. Но меня нашел Пал Палыч и вернул в домашний концлагерь. Хорошо еще, что не расстреляли за побег. И хорошо, что я целых 4 дня борщами и колбасой объедался перед поимкой». «Ростислав!» — рявкнул отец. «Какой вы злобный папа!» — не выдержала Кира, потрясая крохотным кулачком. «Ой, строгий». «Да, тогда ты малость переборщил». Первый раз улыбнулся Пал Палыч, взглянув на моего отца без малейшего трепета. Взглянул, как на равного. «Паша!» На этот раз возглас отца был направлен на Пал Палыча. Потом, через несколько дней, отец отбросил якоря и уплыл в открытое море. Не пожелал я понять намека и заткнуться. И я, наконец, дорвался до холодильника и маминых супов. «Поднял якоря!» — поправил меня папа. «И вышел в открытые воды. Может, хватит воспоминаний из семейной хроники, Ростислав?» «А до тех пор, пока отец не уплыл?» — продолжал я. «Пал Палыч ловил меня каждый день после школы и кормил здоровенными бутербродами и кефиром. Иногда и горячий чай с сахаром в термосе приносил. Пал Палыч, вы хороший человек». Пал Палыч промолчал, но не смог скрыть легкой улыбки. У него почему-то все улыбки были именно легкими, почти незаметными. «Очень хороший Пал Палыч», — согласилась со мной Кира, зачем-то впихивая в мою руку банку с фасолью в томатном соусе. «На, Рос, покушай быстрее, покушай. Теперь я понимаю, почему ты так хорошо готовить умеешь. Бедный, тебя голодом морили». «Павел!» Папа-адмирал прямо-таки как зверь зарычал. Ты его подкармливал? Я, значит, пытался воспитывать, а ты весь процесс ко дну пустил?» «Ага», — усмехнулся Пал Палыч. «Торпедировал твой воспитательный процесс запуском бутербродов и кефира. А ты в курсе, что твой голодный сынуля уже в 13 лет пытался заняться рэкетом, выбивая завтраки и деньги на обед из своих одногодок? Я тогда приглядеть за ним решил. Больно уж взгляд у твоего сыночка был. Знакомый, не понаслышке. Не прошло и дня, как я его вернул, а он прямо у школы какого-то пацана к стенке припёр и что-то ему шипит про еду, свои кулаки, рогатку и очень острый папин кортик, что лежит у него в портфеле. Пришлось вмешаться, пока голодный пацан сытого пацана из-за бутерброда кортиком не пырнул или рогаткой глаз не выбил. Хорошо ты сына воспитал, Лёх. Ага. Подрастающая гордость военно-морского флота. С именным кортиком в портфеле». «Ростислав!» Отец прямо-таки краснотой налился. «Ты что, мой кортик в портфеле таскал? Именной кортик? Да он же в сейфе лежал и лежит!» «Да там пароль дурацкий». Отмахнулся я, вертя в руках консервированную фасоль. «Скажи спасибо, что я пистолет не взял. Хм, а я думал над этим». «Рос, это же нехорошо!» — возмутилась Кира. «Очень нехорошо. Обалдел? Хотя ты голодный был. Но все равно так нельзя. Поэтому фасолью поделишься. Ты банку открывать думаешь? А то я уже голодная. Дергай за колечко». «Не буду я дергать. Теперь я плохой, получается?» — обиделся я. «Ох, ладно, посмеялись и ладно, что было, то было. Но в этом доме распределением продуктов заведую я. Кстати, на чем мы там остановились?» «На моем кортике и пистолете». Папа хрустнул костяшками пальцев. «Паш, стоп, машина. Если ты знал, то почему молчал?» «С парнем я тогда переговорил», — пожал плечами тот. «Показал черту, куда прилив дойти может, а куда перехлестывать ему никак нельзя. Давно это было. Уж и не помню всего». Не получив убедительного ответа, отец переключился на меня, но тон его речи пошел на резкое затухание. «Ты откуда пароль знаешь? И как ты вообще осмелился прикоснуться к боевому оружию моряка? И почему я об этом только сейчас узнаю?» «Да я...» «Ох, Ростислав, Ростислав...» Отец устало провел ладонью по волосам. «Мы остановились на том, что я и ребятишки будем за вами приглядывать», — произнес Пал Палыч, опуская ладонь на плечо моего отца. «Где жить будем, вы знаете. Люди мы уже знакомые, проблем с общением не возникнет. Номера телефонов и электронные адреса я написал на листочке, приклеил его к стене рядом с кухонной стойкой. И телефоном. Там же все имена. У меня есть дубликаты ключей от этой квартиры. Но, само собой, без стука и предупреждения входить не будем, если только в самом крайнем случае. Когда установите компьютеры, подключим к ним картинку с видеокамер перед дверью, в коридоре и на балконе. Чуть позже сядем и обсудим остальные детали насчет выхода из квартиры, штор на окнах, разговоров по телефонам и прочее, и прочее. Договорились?» «Договорились», — кивнул я. «Вот и ладушки», — едва заметно улыбнулся и кивнул Пал Палыч. «Ну, не будем мешать, распаковывайтесь дальше». «Погоди, Капаш, я еще не закончил», — сверкнул глазами отец, но как-то неохотно, словно бы по привычке, когда последнее слово всегда остается за ним. «Поговорить надо, Алексей», — качнул головой Пал Палыч. «Что было, то было, как твой парень сказал. Пойдем-ка, перекинемся парой слов, пока ты не уехал». «А прошлое? Мальчишка твой тогда, конечно, переборщил. Но и ты был неправ». «Это в чем?» — уже из коридора донесся голос отца. «Я что, плохого своему сыну желал?» «Нет», — со смешком отозвался мой старый знакомый из далекого прошлого. «Ты просто сперва научил сына подтягиваться и отжиматься, подучил самбо, научил не бояться драки и крови, а потом запретил кушать из своего холодильника. Лёх, сам же знаешь, хищников даже в зоопарке кормят в волю, и не хлебом, а мясом с кровью, чтобы они сами не начали искать себе пропитание. Вот он сказал, что 4 дня в побеге борщами и колбасой объедался. Верно, не соврал. Приспособился в столовых питаться, по-честному, за деньги. Там я его и взял тепленьким. А знал бы ты, как он эти деньги добыл. Уж точно не из твоего кошелька вытащил». Голоса затихли до едва заметного шума. А потом щелкнула дверь, и все затихло. Комната снова осталась в нашем с Кирой распоряжении. Да в дальней комнате суетились техники от Вальдира. сервис, устанавливающий мой игровой кокон. «Хищник с кортиком, ты фасоль открывать будешь? Или просто меня дразнишь? Там и ложечка сбоку прикреплена». «Кир, мы сидим на здоровенном ящике, набитом фасолью». Возмутился я по кушению на свою банку. «Возьми оттуда. Твоя уже в руках нагретая». Не согласилась со мной беда. «Тёпленькая, открывай». Логика интересная. Пришлось подчиниться. Вручив Кире открытую банку и ложку, я подпер подбородок ладонью и, глядя, как пришедшая в мой дом беда насыщается, произнес: «Знаешь, Кир, я до сих пор не могу въехать, как Пал Палыч меня тогда нашел. Вот хоть убей. Я ведь в другой город умотал, а не по соседним подъездам и чердакам ныкался. Никому не говорил, куда именно собираюсь. Как увидел свои итоги в четверти, так сразу и ударился в бега. Спонтанно, сам не знал, куда. По сути, прыгнул в первую попавшуюся электричку, хвостиком пробравшись за подслеповатой бабулькой и прикинувшись ее внучком. И меня все равно нашли и вернули. Причем не милиция, а Пал Палыч». «Как?» «Когда был пацаном, как-то не задумывался об этом. Взрослые оказались всесильными, а потом забылось. Но вот сейчас задумался». «Люди бывают разные», — пожала плечами Кира, скребя пластиковой ложкой по жестяным стенкам консервной банки. «Значит, Пал Палыч умеет искать. Плюс обширные связи. Но найти так быстро? Даже не знаю, Рос. Наверное, у него свои методы». «Хорошо», — ответила. Восхитился я. «Много слов и ничего конкретного». «Доча вся в папу политика?» «Рос, сейчас обижусь и облизанной ложкой тресну». «Кстати, насчет ложки. Ты не забыла, что половина фасоли в этой банке была моя?» «Ой, вот, держи целую банку. Она тоже нагрета, только не рукой». «Хм. Я, значит, тебе фасоль руками и пламенным сердцем грею, а ты мне совсем другим местом еду разогреваешь. Вот, значит, как». «Угу. А когда ужин готовить будешь?» «Когда оба кокона установят и пуповину подсоединят. Проводим техников, закроемся, потом ужином займусь». «Потом разговор с Пал Палычем, потом разговор с мамой Леной, а потом, наконец, мы останемся только вдвоем». «Да», — улыбнулся я. «До самого утра. Затем прыгнем в Вальдиру и займемся делами. А сейчас продолжим раскидывать и раскладывать вещи. Даже не ожидал, что столько всего натащим, как к войне готовимся». «К осаде, Рос», — абсолютно серьезно поправила меня Кира. «Мы готовимся к осаде. С этого дня и до того момента, когда твой титул навигатора не будет никому интересен, кроме летописцев. То есть до самого конца путешествия на Зарград. А мама Лена еще сказала, что, мол, как раз все и проверится за этот срок». «Что проверится?» «Не понял я». «Понятия не имею». Пожала плечами Кира и вытащила из ящика новую банку. «А фасоль вкусная». Пару мгновений я поразмышлял, а затем присоединился к томатно-фасолевому пиршеству, сидя с Кирой бок о бок на ящике с консервами посреди шикарных апартаментов. Подзаправимся и продолжим обустройство.